Глава 18. После событий минувшего вечера глупо было бы думать иначе. Впрочем, я не думаю, что лорд Маригар все эти годы особо скрывал свои намерения. Их попросту не замечали, потому что хватало иных, куда более глобальных проблем. Выжженный урожай, уничтоженный скот, голодающие селяне. И смерти, что следовали одна за другой. «Из этого следует много вопросов», — тем временем продолжил Брайан. «И почему все началось после смерти матушки, хотя отца не стало 5 годами ранее, и при управлении леди Гризельды наш род не мог похвастаться ни силами, ни достатком? Почему Драготи и остальные пошли на поводу у Вайнера, хотя у каждого из них есть достаточно веских причин ненавидеть лорда Маригара? Почему, в конце концов, я не заметил этого?» На последней фразе его голос сорвался, переполненный негодованием и злостью. Никто не посмел его прервать, даже Талим, хотя тому, судя по искривленным губам, было что добавить. Тишина была недолгой, и нарушил ее не тот, кто сидел за костром, а посторонний звук, вклинившийся в сонное молчание торопливым топотом копыт и лаем собак. Каждый из нас вскочил на ноги, кроме Дагейры. Ему, казалось, вообще не было дела до тех, кто шел по нашему следу. Брайан, Зейн и Талим схватились за мечи. Я же? Я всматривалась в знакомое лицо брата, которое освещал факел, что он держал в руке, и не знала, что предпринять. Небольшой отряд неминуемо приближался. Напряжение, сгустившееся над нами, стало просто невыносимым. И когда я шагнула вперед, сама не ведая, что хочу сделать, меня остановила тихая: «Стойте на месте, они проедут мимо». И столько уверенности было в его шипении, что я не нашла повода усомниться в его словах. Собаки первыми добежали до нас, но даже не повернули точеные морды в нашу сторону, просто пробежали дальше, все так же принюхиваясь к земле. Следом за животными к нам приблизился Алан. Он, в отличие от неразумных ищеек, натянул поводья и остановил лошадь. Спешиваться не стал, лишь смотрел в нашу сторону, бесцельно перебирая взглядом каждый уголок бескрайнего поля в серых проплешинах. Я боялась вздохнуть. Все происходящее было настолько непонятным и даже нелепым. Как они могут ехать мимо и не видеть тех, кто стоит у них под носом? Что еще за карман, как его назвал Дагейра? Пожалуй, вместо всех прозвучавших признаний нужно было спрашивать это у порождения пустоши. Тогда было бы проще понять. Алан так ничего и не увидел. Он не сильно хлестнул лошадь по бокам, и та послушно побрела дальше. Но выдохнуть с облегчением мы смогли только когда отряд ушел далеко вперед, растворившись в вечерней тьме. И у меня, стоило дрожи во всем теле ослабеть, назрел вопрос, которого не было в списке. «Если они прошли мимо и ничего не увидели, то как нас нашел ты?» Я забежала вперед, всматриваясь в лицо Талима, эмоции на котором сменялись так стремительно, что уследить за ними не предоставлялось возможным. Не дожидаясь от него ответа, я принялась рассуждать, будто от моих рассуждений кому-то станет легче. «Он привел нас в какой-то карман. Они нас не увидели. Ты тоже не должен был, но тем не менее...» Теперь на него внимательно смотрела не только я, но и Брайан и Зейн. Один лишь Дагейра устроился поодаль, и я не могу утверждать наверняка, хотя мне показалось, что он ухмыляется, и что его весьма забавят мои вопросы. Или же дело в ответах, которые Талим еще не озвучил. Ленгро-младший молчал так долго, что мне показалось, он успел за это время сочинить целую оду, опутанную лживыми витиеватыми фразами про доблестные подвиги. А когда наконец-то заговорил, я поняла, что не ошиблась. Талим принялся лгать так искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. «Брайан отправлял меня с поручением к твоему отцу», — он кивнул в сторону Зейна. «А когда я вернулся в замок, то застал полнейший разгром. Верные нашему дому воины были мертвы, а те, кто еще дышал, в один голос советовали мне уезжать оттуда. и я уехал. А потом увидел вас и пытался нагнать. Потом вы раз и исчезли, а я пошел за вами». Почти на каждом слове он запинался. Его глаза бегали от одного лица к другому, будто он никак не мог определиться, кто же из нас встанет на его сторону. В конечном итоге он почему-то выбрал меня, хотя, по сути, я последний человек, что годится на этот шаг. Все рассказанное им могло бы быть правдой. Могло, но... «Временные карманы действуют иначе», — довольно мурлыкнул Дагейра. «Когда ты пришел, он уже был закрыт, и ты никак не мог войти за нами». «Что ж, теперь у Талима нет выхода. Придется рассказывать правду». Молодой мужчина бросил злой взгляд на разоблачителя и недовольно повел плечами. А вот его брат, кажется, впервые заподозрил родственника в чем-то неладном. «Талим, зачем ты лжешь?» Ленгро-младший окатил неприязненным взглядом и Брайана, а потом заговорил на манер Дагейры, растягивая шипящие звуки. «А ты зачем веришь всем, кроме меня? Я же говорил тебе, что он враг, что не нужно ехать к Маригору. Говорил? Но разве ты меня хоть раз послушал? Я ведь для тебя младший братец, тот, кто ничего не смыслит в великих делах». С каждой сказанной фразой он распалялся все больше и больше. Трудно было не понять, что этот взрыв зрел не один день и даже не месяц. «А я все видел, все знал, я пытался тебе сказать, но день за днем ты отмахивался от моих предложений». «То есть пойти войной на пустоши ты считаешь разумным?» Не то удивился, не то возмутился Брайан. «Да, эти твари считаются только силой. Если бы мы показали им, что ничего не боимся, если бы использовали раздобытые мной сведения, тогда... тогда от семьи Ленгро и всех, кто жил под нашим покровительством, ничего бы не осталось», — закончил за него брат уже спокойным голосом. У Брайана была удивительная черта. Он быстро брал себя в руки, какие бы события ни происходили. Но как бы то ни было, я видела, что сейчас эта маска дается ему сложнее, чем когда-либо. «Они сами хотели сражаться, мечтали отомстить за убитых!» «Замолчи!» Супруг все же сдержался. Его самообладание распалось на множество осколков. «Ты говоришь, как глупый мальчишка, а требуешь, чтобы к тебе относились, как к взрослому мужчине». Трудно поспорить. Хотя, на мой взгляд, по изворотливости Талим на мальчишку никак не тянет. Скорее уж, на прожженного интригана. Ловко он перевел тему и бросился обвинять брата за все грехи, содеянные ранее. «Опять!» — победно воскликнул младший Ленгро. «Ты даже сейчас не способен признать, что я был прав!» «Ахм!» Семейный скандал прервал деликатный, или не очень, смотря как это расценивать, кашель Зейна. Уж кто-кто, а он был в курсе этих перипетий, и поэтому ему было куда интереснее нечто другое. «Давайте оставим эти разборки до лучших времен. А сейчас, Талим, расскажи все же, как ты нас нашел, если карман этот...» При упоминании кармана он неопределенно взмахнул рукой в воздухе. «Уже был закрыт». Мужчина захлебнулся собственным возмущением, которое наверняка считал праведным. Помолчал, вновь бегая взглядом от одного лица к другому. Потом как-то обреченно вздохнул и достал из голенища высокого сапога цепочку с медальоном. Он был не таким, как мой. Никакого металла и камней, обычная капля застывшего янтаря. Но, несмотря на обычность, при первом взгляде было понятно, что это непростая побрякушка. Изнутри, из самой его сердцевины, сочился мягкий желтый свет, и я была почему-то уверена, что если коснуться его кончиками пальцев, то наверняка можно почувствовать тепло. «Я знал», — довольно протянул Дагейра, вовсе не удивленный вскрывшимися обстоятельствами. Я еще раз отметила, что пытать вопросами нужно в первую очередь его, а не нас, но сказать об этом не решилась. Боюсь, если я сейчас вклинюсь в беседу, и без того немирную, то мне достанется не меньше, чем Талиму. «Откуда это у тебя?» На слове «это» Брайан сделал особый акцент. Кажется, в его голосе даже брезгливость появилась. «Нашел!» — буркнул в точности, как ребенок. Выходит, не зря его брат считает таковым. «Боги!» — сквозь зубы процедил супруг, явно сдерживая более скабрезные выражения. «Неужели ты думаешь, что я поверю?» Талим скинул упрямо подбородок и громко с надрывом выкрикнул, разве что ногой не притопнул. «Но это правда! Я не лгу!» Молчание. Опять между нами опустилось молчание, от которого стало невыносимо холодно. Брайан сделал шаг вперед и замер в нерешительности, словно размышлял о правильности собственного поступка. Потом все же подошел к брату, положил руки на его расправленные плечи и тихо заговорил. «Талим, я знаю, что ты осуждаешь меня за многое, но ты всегда был тем, от кого я не скрывал ни одного секрета, даже самого скверного. Так почему ты не хочешь быть со мной честен здесь и сейчас?» В глазах Лэнгро-младшего было столько боли, будто сказанные слова острыми кинжалами вонзились в самое сердце. Но когда он заговорил, ни от возмущения, ни от нервозности не осталось и следа. Мужчина был спокоен тем внутренним спокойствием, что больше похоже на безразличие. «После смерти матери я часто ходил в усыпальницу, ты должен это помнить, едва ли не по нескольку раз на дню. В один из таких визитов в углу каменной часовни я нашел стопку книг и этот медальон. Сомневаюсь, что их оставили там случайно, скорее намеренно. И мне бы стоило рассказать об этом сразу, но... Разве ты придал бы словам младшего брата хоть какое-то значение?» На последней фразе Талим усмехнулся, так же безразлично и спокойно, как и говорил. Брайан отпустил его не сразу. Они все сражались взглядами, пока это не наскучило Зейну. Он решил задушить чувство такта, впрочем, сомневаясь, что оно у него вообще имелось, и спросил. «А как он действует, этот медальон?» Лэнгро-младший перевел на него взгляд и пожал плечами. «Понятия не имею. До этого он особо не проявлял себя. Сегодня же я увидел вас в каком-то мутном коконе и бросился вперед, не раздумывая. Ведь мне показалось, что она...» Он небрежно кивнул в мою сторону. «Хочет убить Брая». «Что ж, не думаю, что он лжет. Во всяком случае, не во всем». Мне вспомнились и книги, которые лежали в гостиной на кресле, и на которые довольно странно отреагировал мой медальон. Я решила уточнить. «А что ты сделал с книгами?» Талим посмотрел на меня и криво усмехнулся. «Ничего, перенес их домой и оставил в гостиной». «И тебе не было любопытно узнать, что в них написано?» Я искренне удивилась. «С чего ты взяла? Конечно, любопытно, но они оказались пусты. На пожелтевших от времени страницах не было написано ни одной буквы. Старые книги без единой буквы в усыпальнице и медальон. Надеюсь, не только мне кажется это слишком подозрительно для простого стечения обстоятельств». Посмотрела на Дагейру. Он перестал казаться довольным и ехидным, напротив, впал в задумчивость и будто бы вообще перестал замечать тех, кто был рядом с ним. Я сделала шаг к нему и попросила. «Ты наверняка знаешь, что все это значит. Расскажешь?» Он вскинул голову, глаза полыхнули красным и тут же погасли, став похожими на тлеющие огоньки. «Я связан клятвой. Но я знаю, кто сможет вам все рассказать». «Кто?» «Я покажу». Он встал и поплыл вперед. Я же, да и не только я, но и все остальные, удивленно уставились ему вслед. Никто не двинулся с места. «Так и будете стоять?» Даже не обернувшись, прошипел он. Брайан подошел ко мне и положил руку на плечо. Только если в случае с Талимом это означало поддержку и понимание, сейчас он просто пытался предостеречь меня от глупостей. И ведь был прав. Я пойду за Дагейрой, не задавая лишних вопросов. Не потому, что бесстрашная и глупая, а потому, что хочу получить ответы. Ведь жить с бесконечными тайнами вокруг просто невыносимо. «Пока ты не скажешь, куда ты нас ведешь, будем!» Супруг хотел казаться грозным, но сына пустоши это ничуть не испугало, скорее даже развеселило. «Ваше право, я не настаиваю!» И все, он продолжил путь. Вот так просто? Не так давно он шипел и плевался на всех, кто хотел подойти ко мне. Клялся защищать, называл госпожой и просто уходит. Весьма довольный собой, разве что песенки не мурлычет. «Подожди!» Кажется, Брайану тоже не по душе такое развитие событий. Он отпустил меня и сделал пару шагов в сторону Дагейры. «Если мы пойдем с тобой, то сможем выяснить причину вражды». Порождение пустоши обернулся, долго всматривался в глаза супругу и, наконец, кивнул. «Сможете». Больше он ничего не сказал, а мы, не сговариваясь, сделали шаг вперед. Кто не мечтает получить ответы, если вся его жизнь состоит из сплошных вопросов? Я сомневаюсь, что такой человек вообще найдется. Ведь как бы то ни было, а нам хочется существовать в понятном нам мире, где нет вселенских секретов и таинственных тайн. Чем проще жизнь, тем легче засыпать по вечерам и просыпаться по утрам. Мы шли долго, не останавливаясь, лишь изредка оглядываясь назад. Дагейра так и вовсе будто бы забыл о том, что не один. Только раз мне удалось добиться от него объяснений, что же такое этот карман. Оказалось, что это своеобразный разлом во времени. Карманы появляются хаотично, и никогда нельзя сказать наверняка, где именно обнаружится очередная лазейка. Простые смертные не замечают их, а если и попадают в так называемый разлом, не ощущают никаких изменений. Дагейры же научились пользоваться этой аномалией, чтобы незаметно нападать. Единственное, в чем недостаток такого укрытия, так это в его недолговечности. По прошествии какого-то времени оно всегда разное, от чего зависит его продолжительность, тоже неясно. Стенки кармана истончаются, и он больше не спасает от посторонних взглядов. Поэтому Дагейра так ратовал за то, чтобы уйти подальше от того места, где нас могли найти люди лорда Маригора и мой брат. Хотя ратовал — слишком громкое и неуместное слово. Скорее, он просто предпочел уйти. Нам же оставил выбор, не объяснив никаких тонкостей. «Злобная тварь!» — тихо пробубнил Талим, когда Дагейра закончил рассказывать о карманах. Порождение пустоши никак не отреагировал на это заявление, но мне вновь показалось, что он весьма собой доволен. Неужели ему доставляют удовольствие такие мелкие пакости? Ни за что не поверю. Или... А что я, собственно, знаю о Дагейрах? Ровным счетом ничего. И уж точно не могу утверждать, что им доставляют удовольствие, а что раздражает. «Что ты узнал о моей матери?» Когда Зейн поравнялся со мной, я решилась узнать подробности. Мужчина помолчал, бросил беглый взгляд на Брайана, который ехал рядом со мной. «Мне оставить вас?» — неожиданно спросил супруг, а я растерянно посмотрела на него и недоуменно нахмурилась. «Зачем? Кажется, мы покончили с тайнами между нами. Или я все не так поняла?» Лэнгро слабо улыбнулся и кивнул. «Покончили. В этом ты права». Что ж, меня радуют его слова. Зейн вздохнул и начал свой рассказ. «Я отправился в замок Вайнер сразу после вашей просьбы, госпожа. При муже он и не подумал обращаться ко мне на «ты». Наверное, это должно было порадовать меня, но отчего-то не порадовало. Какая в сущности разница, как он ко мне обращается?» Главное, чтобы рассказал правду о том, что случилось с матушкой. «Вряд ли мне бы рассказали правду, спроси я напрямую. Поэтому пришлось повертеться среди слуг. Одна из служанок, Лола, оказалась довольно разговорчивой, когда... Он хотел добавить что-то еще, но отчего-то запнулся и закашлялся. Лола. Я помнила ее. Она всегда была болтушкой. О, боги! Кажется, эти воспоминания едва ли не из прошлой жизни. Настолько все переменилось за короткий срок. «Когда что?» — переспросила, когда он замолчал и не подумал продолжать разговор. «Неважно», — отмахнулся Зейн, и я с удивлением посмотрела на него. Отчего-то показалось, что он смутился, и стоило мне посмотреть на него, как я действительно заметила, как он прячет взгляд и мнет в руках поводья. «Надо же! Я и не думала, что воин способен на такие чувства». Словом, девушка с удовольствием пересказала мне слухи, которые бродят в стенах замка. Будто бы кто-то ночью слышал странный звук, а на следующее утро лорд Маригар пребывал в таком бешенстве, что слуги боялись лишний раз вздохнуть. Ночью же Маригар и Алан тащили к реке что-то большое, завернутое в покрывало. Но и это не все. С того дня... Леди Элизабет больше не спускалась ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину, и никто из обитателей замка не видел госпожу. Хотя лорд Маригар исправно носил еду в ее комнату, никого не допуская за дверь. Матушка покончила с собой. Тот, кого я когда-то считала отцом. Его не устраивал такой исход. Вот он и вынес ее труп тайно. А сам попытался заставить поверить остальных, что она все еще жива. Хитрости и подлости ему не занимать. Я посмотрела вперед на сгущающуюся темноту и ярко представила, как тело матери скрывается под толщей воды, как оно разбухает, уродуя идеальные черты, как... Я вздрогнула, качнула головой и с трудом произнесла. «Ясно. Я благодарна тебе за то, что узнал правду. Впрочем, благодарности как таковой я вовсе не испытывала, но и ни злости, ни отчаяния тоже не было. Душу окутала пустота, мягкая, словно пуховое одеяло. Брайан смотрел на меня, я чувствовала его взгляд, но не нашла в себе сил повернуться. «Дженнис», — начал он, и в его голосе было столько жалости, что мне стало еще хуже. «Не надо», — мотнула головой, так и не посмотрев на него. Я уже смирилась с ее смертью. Сейчас я лишь получила подтверждение свершившегося. Не так уж и сложно говорить, когда сердце рвется на части, истекая кровью. Возможно, когда-то я стану похожей на мать, такой же каменной леди, и ее вера в меня не умрет напрасно. Хорошо. Брайан принял мою просьбу без единого возражения. Потом обратился к Зейну. «Что ты увидел, когда вернулся в замок Лангро?» «Достойный вопрос. Мне бы тоже хотелось знать на него ответ». Воин витиевато выругался, прежде чем поведать о случившемся. Сложно его винить за это. Да и если быть откровенной, винить мне совсем не хотелось. Не за что. «Они подкупили большую часть наших людей. Уж не знаю, что такого им пообещали». Но мне, чтобы попасть в праздничную залу, пришлось убить многих. Когда я приехал, замок уже не принадлежал вам, в полной мере, господин. Так или иначе, все сдались и не собирались браться за оружие и защищать вас. «Так или иначе», — уточнил Брайан. «Тех, кто остался вам верен, просто зарезали и бросили прямо под ногами». Что им пообещал лорд Маригар? Неужели дело в богатстве? Не верю. Должно быть что-то еще, куда весомее, чем кошель с монетами. «И еще кое-что», — начал Зейн после непродолжительного молчания. «Не уверен, но мне кажется, что я видел на шее Драготи медальон, такой же, как у госпожи». «Значит, мне не показалось. И сияние, что мне привиделось, не видение вовсе. Только ни один Драготи может похвастаться медальоном. Я видела свечение на груди всех, кто был за господским столом». «Не только у него», — произнесла спокойно. «У всех остальных они тоже есть». «Уверена?» — усомнился муж. «Сомневалась», — призналась честно. «Пока Зейн не сказал о Драготе. Теперь все встало на свои места». Впрочем, все слишком громко сказано, но они меня поняли, я надеюсь. Немного помолчали, потом Брайан спросил. «Расскажешь о медальоне?» Не знаю, как смогла сдержать истеричный смех, так и просившийся наружу, но я таки справилась, лишь улыбнулась криво. «Я сама почти ничего не знаю. Матушка отдала мне его перед самым отъездом. Сказала, что медальон всегда будет защищать меня. Но подозреваю, что дело не только в защите». Пока говорила, сверлила взглядом спину Дагейры. Ему было, что мне сказать, я это чувствовала. Но говорить он по каким-то причинам не хочет. Может, тот, кому он нас ведет, будет куда сговорчивее? «И все? Больше ничего не сказала?» Голос Талима стал для меня неожиданностью. Я и не заметила, как он подъехал ближе. Хотя какой смысл скрывать от него? Леди Элизабет никогда не распространялась о своем прошлом. Да и настоящее положение дел всегда скрывала от меня. О том, что во мне течет кровь обитателей пустоши, я узнала уже в вашем замке, из письма матушки. Из письма, которое пропало. И, судя по задумчивым лицам моих спутников, никто из них не причастен к его исчезновению. Тогда кто? Не могло же оно само испариться? «Да, дела», — протянул Зень, разряжая обстановку. «И ведь не поспоришь». Разговоры на этом утихли. Для каждого нашлась пища для размышлений. Причем размышления эти были далеки от радостных. Мы ехали всю ночь. А к рассвету я уже едва не падала с лошади. Глаза слипались, и никакие подбадривания и уговоры потерпеть еще немного на меня не действовали. Возможно, уговаривая меня кто-то другой, а не я сама, что-то и изменилось бы, но... Мои спутники выглядели не лучше. Поэтому поднимать боевой дух было некому. Только Дагейра парил над землей, как ни в чем не бывало. Казалось, ему вообще неведомо, что такое усталость. Он изредка поворачивался и смотрел на нас. И мне чудилась в его глазах насмешка. Впрочем, я могла и ошибаться. Чего только от усталости не привидится. В очередной раз, когда я едва не свалилась на землю и удержалась в седле только благодаря отменной реакции Брайана, Дагейра сжалился. «Скоро будем на месте!» Не скажу, что это заставило меня встряхнуться и проснуться, но все же какое-то подобие радости промелькнуло в мыслях. А спустя час вместо облегчения пришла злость, потому что дорога, по которой мы ехали, уперлась в самую границу между землями людей и пустошью. «Ты хочешь, чтобы мы пошли туда?» Ленгро даже не пытался сдержать бешенство, рвущееся из самой души. «Есть другие предложения?» Насмешливо прошипел наш горе-проводник и склонил голову набок. «Я не знаю никого в людских землях, кто ответил бы на ваши вопросы». «Но это же пустошь!» — взревел Брайан, на что Дагейра хрипло и довольно устрашающе рассмеялся. «Я знаю!» — он развернулся и перешагнул невидимую грань. «Идем!» Истоптанная потрескавшаяся почва с пучками полузасохшей травы резко обрывалась, а за ней начиналась бескрайняя песчаная пустыня. Редкие обглоданные коряги возвышались над желто-серыми насыпями, разбавляя унылую картину. Безликая пустошь. Не зря она получила свое название. Дагейра ждал. Довольно терпеливо и даже не поторапливал нас. Первым за грань прошел Зейн, за ним Талим. Прежде чем проехать вперед, Брайан посмотрел на меня. Он попытался одобряюще улыбнуться, хотя я прекрасно видела, что ему эта затея вовсе не нравится. Я осталась последней. Не сказать, что мне было страшно, просто как-то не по себе. Внутри ворочалось какое-то нехорошее чувство. Но у меня не осталось выбора. Шаг, еще один, и копыта лошади утонули в мягком песке. А вместе с этим я почувствовала, как боль тысячью осколками впилась в мое тело. Я задохнулась от нестерпимых ощущений, а потом закричала. И кричала так громко, что сама же оглохла. Кажется, я спрыгнула на землю и принялась сдирать с себя одежду, а потом и царапать кожу, пытаясь избавиться от разрывающей боли. Я никогда не испытывала ничего подобного. Даже огонь, плясавший на коже не так давно, был сущим пустяком. Песок был горячим, я это чувствовала, а чужой зловещий шепот оглушительно громким: «Уходи!» И это было последним, что я запомнила.